как проклятие превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, пиковая дама, всех уничтожила, всех похоронила. И как ты это несешь? Да ты просто святая. Я святая? Анна Федоровна сходу остановилась, как будто на столб наткнулась. Я ее боюсь, и есть долг, и жалость. Он приблизил к ней свое лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод. Что кожа у него старческая, в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках, под всесезонным загаром. Но чем? Чем я могу тебе помочь? Она махнула серой варежкой. Домой проводи. Звонил Марок из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков, коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору. «Марок, это ты?» Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде несвойственная ей деловитость. Она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца. И, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном уходе его из семьи. Марок с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марока. Мур их даже и не примеряла, только хмыкнула. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках. А Мур последние 70 лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможности, текущей моды каблуках. За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом. Еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель, а новый подарок уже подгонял ее. Требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать. И, наконец, через 6 недель после отъезда Марка пришло приглашение из «Филосоник», подписанное некой Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марковой жене, о которой только и было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение. Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время, с июня по сентябрь. Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кухню в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт. «Смотри, Мур, мы едем в Грецию на остров Серифос. Нас Марок пригласил». «Глупости какие!» — фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. «Никуда вы не поедете». «А вот поедем, поедем!» — подскакивая от возбуждения, кричал Гриша. И тогда Мур оторвала руку от поручня своих ходунков и протянула 8-летнему правнуку под нос великолепную фигу с сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловко выхватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями о перильце, она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери. «Гадина! Гадина!» — взвыл Гриша и кинулся к двери. Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова. «Гадина поганая, сука гребаная!» Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке. «Забери своего выблядка, дедочка!» «Деточка, детей надо воспитывать!» Поскрипывая колесиками, поехала на кухню. Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы. В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более чем обычно. Есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа.